Глава 17. Расставание. Очнулся Фродо уже под утро. Сырой туман ложился на воду. Лодки, предоставленные самим себе, спокойно плыли по течению, прижимаясь к низкому левому берегу, поросшему сухо шелестевшими камышами. Правый берег Андуина гордился уходящими вдаль безлесными бурыми холмами. Великая река перерезала пустынную равнину, которая звалась Жухлым плато и стремилась в безжизненные просторы мертвых топей. Отряд плыл уже четвертые сутки, почти без отдыха, а пейзаж не менялся. Все так же было холодно, хмуро и безлюдно. Лишь река разливалась все шире и пестрела серыми отмелями, усеянными мелкими раковинами и тусклой галькой. «Странно», — прошептал Фродо. «Мы плывем на юг, а зима не отступает». «Эх!» — тоскливо протянул Сэмми. «У нас в Хоббитане уже весна. Птички поют, сады оживают, все цветет и жужжит». Арагорн свел брови. «Это земли Коники», — медленно проговорил он. «Когда-то они были богатыми и плодородными, но сейчас опустели, и повсюду шныряют орды орков. Опасные места. Особенно равнина по правому берегу реки. Внимательней следите за теми холмами, оттуда в любой момент может прийти беда». Сэмми с беспокойством огляделся по сторонам. Ему показалось, что позади лодки в воде что-то плеснулось. Вглядевшись, хоббит увидел лишь плывущее следом за ними по течению скользкое темное бревно. Оно как живое перебирало сучками, будто лапами, не отставая и не приближаясь к лодкам. Сэмми привиделись даже два зеленоватых глаза, которые вспыхнули и тотчас погасли. Он протер глаза и потряс головой. Видение исчезло. Это было обыкновенное бревно, каких немало несли волны Андуина. Ничто не нарушало тишины, и это безмолвие казалось зловещим. Слышалось лишь тихое приплескивание воды у бортов лодок. Усталые путники даже не пытались управлять своими суденышками. Гимли сидел на корме прямо и неподвижно, будто крепкий гриб. Леголас безмятежно в полголоса напевал какую-то песенку на своем мелодичном эльфийском языке. Баромир из соседней лодки как-то странно и пристально поглядывал на Фродо, но, встретившись с ним глазами, отводил взгляд. Мэри и Пипин, сидевшие с ним рядом, втянули головы в плечи и слегка подремывали. Широкое русло Андуина резко повернуло на юг. В вечерних сумерках растворился противоположный берег. Холмы и редкие перелески утонули в клочковатом тумане. Впереди показался небольшой, поросший жухлой травой, островок. «Сделаем привал!» — коротко приказал Арагорн. Наконец-то Сэмми почувствовал под ногами твердую землю. «Ух, как хорошо, что я не рыба и не обречен вечно жить в воде!» — сказал он, блаженно зевая и потягиваясь до хруста в костях. Подкрепившись лырианскими хлебцами и укутавшись теплыми эльфийскими плащами, путники улеглись на жесткое каменистое ложе и тесно прижались друг к другу боками. «Померещилось мне, будто за нами плыло живое бревно с глазами зелеными», — шепнул Сэмми засыпавшему Фродо. Тот встрепенулся. «Глаза? Уж не горлом ли снова объявился? Думаю, он никогда и не отставал от нас». Их шепот услышал Арагорн, который вызвался охранять спящих и сидел неподалеку. «Сэмми прав», — тихо сказал он. «Я тоже видел это подозрительное бревно. Горлуму надо опасаться. Он может навести на наш след врагов. А теперь отдыхайте, времени мало. Поплывем дальше на рассвете». Зябкий сырой туман пробудил продрогших путников. И снова их легкие прочные суденушки качались на тяжелых речных волнах. Солнце, скрытое за толщей облаков, казалось размытым серым пятном. На правом западном берегу реки чернели обглоданные долгой зимой деревья. Проходил час за часом. Однообразное скольжение по воде скрадывало время. Они и не заметили, как снова наступили сумерки. Неожиданно спокойное течение реки нарушилось. Впереди вода вскипала белыми бурунами. Из пены частыми акульими зубами торчали острия рифов. Длинная каменная гряда пересекала реку, переходя в проплешины отмелей. Оставался лишь узкий проход у правого берега, куда и тянуло лодки быстрым течением. «Выгребай подальше от камней!» — скомандовал Арагорн и сам налег на весла. Вдруг раздался пронзительный разбойничий посвист, и почти в то же мгновение воду рядом с бортом лодки пронзила стрела. Вторая разнесла в щепки лопасть весла, которым орудовал Сэмми. Третья угодила в корму соседней лодки и застряла, подрагивая оперением. Фродо показалось, что он различает в тумане серые тени стрелков, которые мелькали между черных корявых стволов деревьев. «Орки!» — вскричал Гимли. «Пит горлума не обошлось!» — процедил сквозь зубы Сэмми. «Налечь на весла!» — крикнул Арагорн, пригибаясь. «Надо проскочить гряду рифов и выгребать к тому берегу!» Стрелы свистели над головами, ныряли в воду, но никого так и не задели. То ли туман, то ли лорианские плащи скрыли путников от зорких глаз орков. Леголас выпустил наугад две стрелы, и в ответ из тумана донесся крик боли. «Ай да молодец! Попал!» Радостно воскликнул Сэмми. Обе лодки усилиями гребцов, проскочив узкую полоску воды между опасным берегом и грозными рифами, выскочили на простор и быстро заскользили по крутым гладким волнам. Постепенно крики орков затихли позади. На реку упала ночная мгла. Туман белесыми полосами стелился над самой водой. В черном небе замерцали игольчатые дырочки звезд. Арагорн велел править к заросшим густыми кустами берегу. Надо было дать всем прийти в себя и подумать, как быть дальше. Леголас выпрыгнул из лодки и легко взбежал на небольшой скалистый уступ. Держа наготове лук, он тревожно вглядывался в небо. Его напряжение быстро передалось остальным. Арагорн и Барамир насторожились. Хоббиты притихли, а Гимли быстро вытащил из-за пояса топорик. Вдруг тьма еще больше сгустилась. От горизонта, низко над рекой, стремительно неслась на них плотная крылатая туча. Резкие очертания ее напоминали какую-то гигантскую птицу или страшного сказочного дракона. Из голого леса на правом берегу донеслись торжествующие крики орков. Фродо почувствовал, как ледяной ужас сковал все его тело. Он был уже почти во власти страшной черной тени. Тонко запела стрела, пущенная эльфом. Неуловимой молнией впилась она в черную крылатую тварь. Раздался протяжный вопль, драконьи крылья дернулись, черная тень съежилась и упала за дальним берегом Андуина. Грозная тишина воцарилась над рекой. «Кого? Кого ты подстрелил, Леголас?» — хриплым шепотом спросил гном. «Сам не знаю. Словно кто-то направлял мою руку», — ответил эльф. «Балрог!» — выпалил Сэмми, вспомнив ужас Марийских пещер. «Нет!» — Фродо поежился. «Балрог полыхал огнем, а этот дракон вдохнул на меня могильным холодом!» Барамир нахмурился. «Это... надо уходить от этой опасной реки, это...» — сказал он. «Предлагаю повернуть на запад и двинуться в сторону королевского города». «Ты все же хочешь увести нас в Гондор? Но мы заблудимся среди мертвых топей», — возразил Арагорн. Нужно продолжать идти вдоль берега Андуина. Великая река не даст нам сбиться с пути. Барамир взглянул на Фродо. Это ему решать, буркнул он. До поры до времени я не брошу друзей, но и обещать ничего не стану, Арагорн промолчал, а Фродо вспомнил странные взгляды Гондорца, но тоже не сказал ни слова. Над водой нависали отвесные, испещренные каменными морщинами скалы. Неприступной стеной отгораживали они путников от суши. Было решено плыть пока вперед, и как только берег станет пологим, вытащить лодки из воды и отыскать незаметную тропу, идущую вдоль реки. Туман чуть развеялся, но теперь серая мгла сменилась непроглядной чернотой ночи. Лишь слабо рассеянный свет тонкого серпика месяца скользил по гребням бегущих волн. Лодки стремительно несло вперед, а там, упираясь в небо каменными головами, высились два утеса. Река, стиснутая этими напоминающими фигуры гигантских воинов скалами, превратилась в тесную, угрожающе ревущую стремнину. Легкие лодки швыряло, будто ореховые скорлупки. Сэмми зажмурился, уже готовый проститься с жизнью. «Только бы понесло, клянусь, больше никогда!» — шептал он побелевшими губами. Каменные гиганты неумолимо приближались. Уже отчетливо видны были их суровые, сеченные ветром и временем, застывшие суровые лица. Одной рукой в боевой рукавице они указывали на север, будто предостерегая тех, кто решится вторгнуться в их владение. Другая рука каждого воина сжимала громадный каменный топор. Вдруг Арагорн поднялся во весь рост на носу скачущей по волнам лодки и, перекрывая грохот воды, крикнул: «Не бойтесь!» Фродо поднял голову и замер очарованный. Бывший странник, нынешний их предводитель Арагорн, вдруг преобразился. Он, казалось, почти сравнялся ростом с гигантскими стражами. Гордо и спокойно глядел он на темные грозные силуэты каменных воинов. Скромный эльфийский плащ с откинутым капюшоном виделся теперь великолепной королевской мантией. Да, перед ними стоял могучий наследник древних королей. «Не бойтесь!» — повторил Арагорн, сын Арахорна. «Эти изваяния — Исильдур и Анарион, мои предки. Они не причинят нам вреда». И как по волшебству, лодки, подхваченные мощной струей, невредимыми проскользнули между каменными стражами и оказались спокойной, ровной и широко текущей воде великой реки. Сиреневые в ночной полутьме скалы по-прежнему нависали над берегом. Лодки плыли, словно в глубоком ущелье. Неожиданно каменные стены расступились, и путников вынесло на открытый простор. Оказалось, что уже наступил рассвет. Серое небо на горизонте зарделось от поднимающегося солнца. Река, огибая длинные острова, разделилась на несколько протоков. Теперь нужно было выбирать, в какой из узких рукавов поворачивать лодки. «Причаливайте к берегу», — скомандовал Арагорн. «Здесь безопасно. Орки, надеюсь, сюда не сунутся. Отдохнем и решим, куда направим наш путь». Шел уже десятый день нелегкого путешествия, и все обрадовались хоть малой передышке. Они пристали к небольшому пустынному островку. Барамир и Арагорн вытащили лодки к прибрежным кустам. Хоббит и гном и эльф волокли дорожные мешки и весла. Багровый шар солнца уже поднялся над водой и озарил ее кровавыми отблесками. На фоне светлеющего неба рисовалась венчающая остров скала, поросшая кривыми деревцами и колючим кустарником. Фродо огляделся. Среди беспорядочно наваленных камней велась ведущая вглубь островка еле заметная тропка, вероятно, протоптанная какими-то небольшими зверьками. Но ни единой живой души не было видно. Лишь высоко в небе кружили птицы. Путники наспех подкрепились лорианскими лепешками, сытниками, и, расстелив на камнях плащи, буквально рухнули на них. Неутомимый Арагорн и не думал расслабляться. Всю ночь не сомкнул глаз и на рассвете разбудил остальных. — Друзья, — проговорил он, — мы остановились на распутье. Перед нами два пути. Один на запад в Гондор, где предстоит вступить в открытую схватку с врагом. Другой лежит на восток, в Мордор. Там нас встретит мрак, ужас тьмы и неведомой опасности. — Это в Гондор! — решительно произнес Барамир. — Разобьем врага это в открытом бою! — Но наша цель — Мордор! — воскликнул Фродо. — Бремя решения лежит на тебе, Фродо! — твердо сказал Арагорн. — Ты один отвечаешь за судьбу кольца. Гэндальф мог бы подсказать нам, куда и как двигаться дальше, но мага среди нас нет. При упоминании имени великого мага путники понурили головы. Да, теперь они могли надеяться только на себя, на свои силы и мужество. Фродо встал. — Я понимаю, что времени у нас почти нет, — тихо проговорил он. — И все же дайте мне хотя бы час. Это трудное решение, и я хочу поразмыслить наедине. — Иди, только будь осторожнее, не заходи вглубь острова, — сказал Арагорн. Сэмми смотрел вслед удалявшемуся хозяину и ворчливо бормотал себе под нос. — Так всегда. На плечи маленького хоббита взваливают самую большую ношу. Только нехорошо бродить здесь в одиночку. Сэмми оглядел своих спутников, надеясь, что кто-нибудь остановит Фродо. Но никто не двинулся с места. Зато зоркий хоббит уловил пристальный взгляд, которым провожал Барамир, шагавшего по камням Фродо. А тот тем временем скрылся между кустами, поднялся по слоистым, похожим на разрушенные ступени, скальным уступам и уселся на круглый валун, обхватив голову руками. Он вспоминал, что пришлось пережить за долгие месяцы похода, каким смертельным опасностям подвергались его спутники и друзья. Но что делать теперь? Какое решение принять? Мысли разбегались. Вдруг Фродо услышал легкий шорох. Кто-то затаился у него за спиной. Хоббит быстро вскочил и обернулся. Вздох облегчения вырвался из его груди. Перед ним стоял Барамир. — Это враг охотится именно за тобой, Фродо, — сказал Барамир. — Это я беспокоился. — Спасибо, — коротко ответил хоббит. — Это и еще. Позволь мне дать тебе совет. — Я догадываюсь, что ты мне хочешь предложить, Барамир, — покачал головой Фродо. — Да, только мы, гондорцы, сумеем одолеть врага, — воскликнул Барамир. — Гондор вот уже много лет стоит на границах Средиземья, и защищает всех вас от черного властелина. Королевский город, неприступная крепость. — Но и он не устоит против несметных вражеских полчищ, — перебил его Фродо. «Это... А кольцо?» Барамир подался вперед. «В руках врага это! Оно и впрямь порождает зло! А если это останется у нас, тогда это... Гондор станет непобедим это! Мы уничтожим силы тьмы и мрака!» Глаза Барамира горели. Руки его тянулись к хоббиту. «Это... Кольцо всевластия даст мне... могущество это! Я сокрушу Мордор это!» Фродо отшатнулся. «Кольцо надо расплавить в горниле Огненной горы. Так решил совет и повелел Гэндальф!» Насупился он. «До сих пор я колебался. Теперь знаю, моя дорога в логово врага!» «А-а-а!» — вскричал Барамир. «Понимаю! Ты затаил хитрость это? Задумал отнести кольцо в Мордор и отдать врагу это? Так не будет, по-твоему, это? Лицо Барамира исказилось гневом. Громадный воин кинулся на хоббита. Тот увернулся, отскочил в сторону. Широко расставив руки и криво улыбаясь, Барамир теснил Фродо. Он коварно загонял хоббита в мелкую каменную нишу, откуда уже не сбежать. Фродо пятился и в отчаянии оглядывался по сторонам. Нет, никто не придет ему на помощь. И тогда рука невольно скользнула в карман. Кольцо послушно наделось на палец. На том месте, где стоял хоббит, лишь расправлялась примятая его ногами трава. Ошеломленный Барамир застыл с раскрытым ртом и растопыренными руками. «Это... Эй! Хоббит!» Начал было он и снова запнулся. Налетел внезапный ветер, донесший жуткий заунывный вой. Барамир опомнился. Искаженное злобой и алчностью, лицо его разгладилось. На лбу обозначилась страдальческая складка. «О, это...» — застонал воин. «Что нашло на меня? Это... Фродо! Прости это! Я был сам не свой! Вернись, Фродо!» Но хоббит был уже далеко. Невидимый он скакал с уступа на уступ, взбираясь все выше и выше на гору. Только забравшись на вершину, он остановился и перевел дух. К его удивлению, день померк. Небо затянули тягучие черные тучи. Вязкий туман заслал окрестности. Фродо почувствовал, как отяжелело на его пальце кольцо. И в то же мгновение туманная пелена истончилась. Мир вокруг приобрел четкие очертания. Но что это? Казалось, он вознесся над всем Средиземьем и мог окинуть единым взглядом и восток, и запад, и север, и юг. Равнины и горы, густые леса, реки, озера. Впереди серебристая лента Андуина и заливные луга, пастбища коники страны вольных табунщиков. Позади высятся в шапке облаков пики туманных гор. И где-то далеко на юге оловянно поблескивает беспредельная плоскость моря. И еще проницательнее стал его взгляд. Теперь Фродо видел и почерневшие, затянутые дымом пожаров селения, и бесчисленные толпы орков, сновавших в предгорьях и чащобах, и двигавшиеся по просторным равнинам грозное вражеское воинство всадников и лучников, орков и оборотней, тяжело груженные обозы и вереницы пеших отрядов. Фродо посмотрел туда, где в ореоле пламени и черного клубящегося дыма упиралась в небо огненная гора, но тут же ее заслонили черные скалы, на которых вырос мрачный замок Мордора, окруженный ярусами неприступных стен с дозорными башнями и глубокими рвами. Спиралью поднимались бастионы замка, и на самой вершине, в объятиях черных туч, застыла башня тьмы, логовище Саурона. Башня тьмы завораживала, притягивала взгляд Фродо. Он ощутил, как страх и какая-то неведомая сила сковали его, не позволяя двинуться. И тогда возник глаз. В темной глазнице неба яблоко глаза медленно поворачивалось в поисках того, кто надел кольцо. Магический глаз Саурона шарил по земле, ощупывая каждую каменную морщинку, проникая в глухие чащобы и в глубины рек и озер. Он неумолимо приближался к тому месту, где затаился невидимый для всех, но открытый теперь для врага, Фродо с кольцом на пальце. Хоббит бухнулся на землю, стараясь вжаться в камень, раствориться, желая превратиться в песчинку, в пыль, в капельку росы. Все его существо вопило: «Нет, нет, не сдамся!» Но что-то неведомое и грозное в самой глубине мозга зловеще шептало: «Отдай! Покорись!» Фродо терял последние силы, скованный необоримой чуждой волей. Как вдруг в его ушах почти явственно зазвучал певучий голос: «Сними кольцо, малыш! Ну же! Скорей!» Уже теряя сознание, Фродо сорвал с пальца роковое кольцо, и в то же мгновение нависшая над ним крылатая туча развеялась. Открылось высокое, чистое небо. Медленно поднялся на ноги хоббит. Голова кружилась, колени дрожали, но силы и решимость быстро возвращались к нему, и Фродо понял: он должен идти сейчас же, один. Барамиру теперь нельзя доверять. К тому же он стремится в Гондор, и только Арагорн сумеет удержать охваченного алчностью могучего воина от предательства. Мерри и Пипин еще молоды, и Фродо просто не имеет права подвергать их смертельной опасности. Сэмми, беззаветно преданный Сэмми, пойдет с хозяином на муки и на смерть, не задумываясь. Но какая польза в том, что погибнут они оба? Да и одному все же легче проскользнуть мимо стражей Мордора. Фродо устремился вниз к реке. Он твердо решил не прощаться и уйти незаметно, иначе его наверняка не отпустят одного. До него донеслись голоса друзей. Они разбрелись по острову и искали его. Фродо побежал напрямик, обдирая лицо и руки о колючие кусты, сбивая ноги о камни. Вот и река, уткнувшись носом в песок, покачивается на прибрежной волне ларианская лодка. Скорей, скорей пустить ее на воду и вставить в уключенные весла. Из-за деревьев выскочил Сэмми. Он будто собака-ищейка кидался из стороны в сторону, выискивая в траве, в песке, среди камней следы хозяина. Фродо на миг замер, потом решительно, будь что будет, надел кольцо на палец. Сэмми видел, как пустая лодка отплыла от берега. Весла сами собой поднимались и ударялись о воду. Не раздумывая, Сэмми бухнулся в реку, и мощное течение завертело, понесло беспомощного хоббита. Плавать он не умел, и тут же пошел ко дну. Барахтаясь, Сэмми вырвался на поверхность, потом голова его снова исчезла в волнах. Он захлебнулся, бешено заработал руками и ногами, на мгновение вынырнул и, выпучив глаза, завопил: «Спасите! Тону!» Лодка резко развернулась и понеслась к нему. «Держи руку!» — раздался знакомый голос. Сэмми беспомощно молотил воздух, пытаясь на ощупь наткнуться на невидимую руку. Фродо сорвал кольцо с пальца и потянул тонущего хоббита. Сэмми ввалился в лодку и отряхнулся, как собака, подняв тучу мелких брызг. «От тебя не отвяжешься!» — засмеялся Фродо. «А вы-то хороши, хозяин!» — обиженно протянул Сэмми, отфыркиваясь и пытаясь выжать набухший водой плащ. «Спокойненько уплыли. Да куда вы без меня?» «В Мордор, конечно!» — хмыкнул Фродо. «Вот вместе и отправимся!» — отозвался Сэмми. «Только давайте на минутку пристанем к берегу. Я прихвачу дорожный мешок и кое-какие мелочи». Фродо насторожился. «И приведешь за собой остальных?» «Что вы, хозяин! Разве я поперек вашей воли стану что делать? Да вы не волнуйтесь! Сэмми ужом проскользнет. И верно. Через несколько минут юркий хоббит уже сидел в лодке, рассовывая ворох одежды и сумки под сиденье и в ящик на корме. «Честно говоря, дружище Сэмми, я ужасно рад, что мы с тобой не расстаемся», — признался Фродо. «Ха, а уж я-то как рад!» — расплылся в улыбке маленький садовник. Он взялся за весла, и лодка выплыла на середину Андуина. Два неразлучных хоббита плыли на юг навстречу новым приключениям.